Глава 69. В Сориану принц и герцогиня въехали под тончайшими личинами мелких дворян. Карета без гербов могла насторожить стражников, и потому Кэл навел простой грубоватый морок герба одного из своих поместий. Гелла из яркой блондинки превратилась в тусклую сутулую шатенку с усталым лицом и морщинами. Калабриан обзавелся сединой, бородой и поношенным плащом с гербом рода. Получилась вполне банальная парочка провинциалов, приехавших в Сориану на яблочную ярмарку. Стражники лениво скользнули по ним взглядами и с презрительной миной приняли въездную пошлину, состоящую исключительно из медиков. Поразмыслив, Калабриан отпустил карету возле яблочного рынка и, взяв Геллу под ручку, как добропорядочный покупатель, протолкался среди вазов и телег. Потом, спустившись в обжорные ряды и прикупив немного сладостей для отвода глаз, не спеша повел девушку к дому герцога. Идти пришлось долго. Несколько раз казалось, что случайные прохожие слишком внимательно смотрят вслед, и путники сворачивали в переулки, пробираясь к нужному дому через сады и дворики. Но в конце концов принц увидел знакомые ворота и постучал в них. Утром Тирос проснулся от удивительного ощущения, которое бывает только в детстве. Рядом пахло свежими булочками, земляничным вареньем и травяным отваром с медом. Раздавался тихий звон ложечки и звуки, льющиеся в чашку жидкости. Распахнув глаза, герцог увидел умилительную картину. Леди Сепфора в утреннем просторном платье сидела за маленьким чайным столиком у окна и добавляла в чашку молоко. «Доброе утро, ваша светлость! Хотите чаю?» «Доброе утро, леди! Спасибо за любезное приглашение! С удовольствием!» Однако процесс выпрыгивания из кровати замедлился, сразу же как герцог обнаружил, что под тонким шелковым одеялом он совершенно обнажен и весьма серьезно возбужден. Заметив на краю кровати купальную простыню, Тирос подтянул ее ближе и, закутавшись, пробормотал. «Прошу прощения, леди, я на минуту!» Сепфора безмятежно улыбнулась и намазала булочку маслом. «Возвращайтесь быстрее, чай стынет». И было в ее улыбке что-то такое, отчего Тирос едва не бросился к ней, чтобы стиснуть ее, теплую и манящую, в объятиях. В ванной обнаружился комплект домашней одежды. Просторные мягкие бриджи, поношенная, но чистая туника и длинный вышитый жилет, призванный заменить камзол. Переодевшись, герцог вернулся в спальню и присоединился к завтраку леди. После третьего глотка завязался неспешный разговор. Леди Суонси с пристрастием хорошей хозяйки рассказала, где разместила знатных гостей, чем их кормили и как развлекали. А герцог слушал звук ее голоса и млел, не вдаваясь в детали. Но через час пришлось покинуть уютное убежище и спуститься к гостям. В гостиной пока были только орки, настороженно рассматривающие родовое древо герцога в Тримейн, начертанное на пластине из слоновой кости и дополненное портретными миниатюрами. Поздоровавшись, герцог сообщил Саатри и Нииру, что здесь они будут ждать Калабриана и леди Геллу. Дом и сад лучше не покидать, но любые удобства и покупки они могут получить с помощью любезной хозяйки. Потом подтянулись и остальные участники путешествия, и, узнав, что свобода передвижения ограничивается из соображений безопасности, почти все вернулись в комнаты отдыхать и наслаждаться уютом. Калабриан и леди Гелла появились в доме герцога к вечеру этого же дня. Уставшие, покрытые пылью и утомленные жарой, они вошли в прохладную гостиную. Леди Солнце как раз угощала дам лимонадом и охлажденными фруктами. Принц и герцогиня выглядели и ощущали себя, как два бедуина-кочевника, вернувшихся из дозора. Коротко поздоровавшись, долгожданные путники тут же были отправлены умываться и переодеваться. Верная Лиад уже была наготове, и Гелла с облегчением предалась ее заботам. Девушка не ожидала, что жара, пыль и шум базарной толпы утомят ее едва ли не больше путешествия в Драконьи горы в мороз. Потом был ужин и короткий рассказ герцога о приключениях каравана. Когда подали жаркое из телятины и густой яблочный соус, Кэл тоже поведал историю с рудокопами, а Гелла похвасталась неожиданным везением на рыбалке. Всем было весело, над столом клубился легкий разговор. Кормилица, выставив всех слуг в кухню, сама подавала кушанье, стараясь не мешать непринужденной атмосфере. Нечасто принц запросто обедает у герцога. Да еще одобрительно поглядывая на маленькую леди, все никак не уезжающую в окончательно избавленное от родственных притязаний поместье. Но все подходит к концу. Завершился и этот вечер. Леди Солнце, дабы дать гостям переварить пищу, села за клавесин. Леди Эрмиад, страдающая отсутствием аппетита, вслушиваясь в мягкие звуки шелковых струн, съела целую корзинку крошечных птифуров с яблочным джемом. А придя в себя, поспешила смущенно удалиться вместе с мужем. Следом ушли Сатра и Ниир. Голоса в гостиной зазвучали тише, отрешенней. Подкравшись на бархатных лапах, ночь вступила в свои права. Когда над домом сгустились сумерки и загорелись первые звезды, принц и герцог пригласили леди Геллу полюбоваться луной на веранде. Луна и впрямь была великолепна. Низкая, розоватая. Она выплывала из-за деревьев сада и озаряла своим бледным сиянием неизвестно откуда взявшиеся клумбы и лужайки с ровно скошенной травой. Поставив на столик кувшин с сидром и свежую корзинку пирожных, Калабриан заговорил первым. «Итак, леди Гелла, до назначенного срока осталось 3 дня», — произнес он, отпивая из бокала ароматный напиток. «Проще всего добраться до столицы телепортом, но есть некоторые сложности». «Какие сложности?» — спросила Гелла, откусывая кусочек воздушного пирожного с яблочным суфле. «Во-первых, сам храм окружен защитным коконом, в котором телепорты не работают, и размеры этого кокона равны храмовой площади. Во-вторых, появляться во дворце нам не стоит. Можем попасть в какую-нибудь ловушку из тех, что устроили заговорщики. Есть подозрение, что некоторые, настроенные только на нас с вами, так и не были обнаружены. А в-третьих, Гелла уже расправилась с пирожным и присматривалась ко второму, с карамельными ломтиками груши. А в-третьих, я не знаю, для чего богиня велела нам появиться в храме, но подозреваю, что о месте и времени знают уже слишком многие», — ответил принц и хмуро глянул на герцога. Но тот делал вид, что луна интересует его больше разговора. «Это значит, что нам лучше всего появиться неожиданно». «А если пробить телепорт на окраину столицы, например, в ваш холостяцкий дом, и проложить путь на храмовую площадь уже оттуда?» — поинтересовалась девушка, пробуя восхитительный заварной крем крошечной серебряной ложечкой. «Нужна привязка к дому, например, какая-то вещь. Если брать направление наугад, можем свалиться на головы заговорщикам или приложиться об одну из запретных для телепортации зон, например, городскую тюрьму или зал советов». «Понятно», — девушка задумалась, вычерчивая сложные узоры десертной вилочкой. «А вы что думаете, герцог? Ведь нам наверняка понадобится охрана». Тирас поставил бокал на стол и очень серьезно сказал: «Охрана нужна непременно. Можно прилететь в столицу на драконьих крыльях ночью под прикрытием иллюзии стаи птиц или летучих мышей и кинуть сюда телепорт. Тогда все воины смогут спокойно перейти туда, а уже внутри столицы дорога к храму будет проще». «Мысль здравая», — согласился принц. «Значит, сегодня отсыпаемся, а завтра ночью я лечу в столицу. Поможешь с мороком, Тир?» «Конечно, только понадобится пара амулетов для стабилизации телепорта на такое большое расстояние. Да и морок хорошо бы закрепить», — ответил герцог. Мужчины принялись обсуждать детали полета, словно позабыв о притихшей Гелле, но она неожиданно напомнила о себе. «Нужен запасной план. Мы не знаем, как дела в столице и что нас ждет на площади. Возможно, разумнее будет отправить часть оборотней в столицу сейчас. Пусть ждут нас у площади, если что, помогут». Мужчины переглянулись, мысль здравая. И в случае серьезного противостояния поможет сбить врагов с толку. Но беда была в том, что место появления принца все равно было известно. «Браво, леди!» — Кэл поднял бокал. «Мысль отличная. Оборотни любят ночь. Значит, отправляем их прямо сейчас». Торопливо пожелав герцогине доброй ночи, мужчины ушли к казарме, а Гелла отправилась к дамам. Еще одна корзинка пирожных на ночь в теплой компании синуш не повредит. Однако посиделок не получилось. Арчанка уже спала. И Гелла, разогнавшая сон серьезными разговорами, решила вернуться в свою комнату. Там ее поджидал сюрприз. Горшок с лягушками тихонько гудел и светился. Приблизившись и сняв тонкую полотняную крышку, девушка склонилась над лягушачьим домиком, приблизив свечу. Лягушки пели, но как-то тихо. А едва она коснулась горшка, гудение начало затухать. Зато легкое свечение окутало ее с ног до головы и словно впиталось в кожу. Испугавшись, Гелла подошла к зеркалу, но ничего особенного не увидела. Зато лягушки прикрыли блестящие глазки тонкими пленками, и шкурки их заметно побледнели. Вспомнив, что малюток после любого магического действия нужно кормить, девушка скормила квакушкам прихваченные со стола пирожные и, поразмыслив, отправилась искать принца. Ей повезло. Тирос и Калабриан как раз входили в дом, оживленно переговариваясь. Увидев девушку, остановились. «Что случилось, леди?» — поинтересовался Калабриан. «Не знаю, ваше высочество. Мои лягушки пели, а потом их свечение перекинулось на меня и впиталось». «Но вы не светитесь», — выступил вперед герцог. «На какие действия способны ваши земноводные?» «Не знаю, герцог. Они постоянно показывают что-то новое». «Нужны эксперименты», — решил принц. «Возможно, они поделились с вами магической силой, или это какая-то защита. Как я понимаю, они заботятся о вашем выживании в любых условиях». «Да», — подтвердила Гелла. «Шаман говорил, что их должен кормить маг, делясь энергией. Это значит, что без меня они быстро умрут». «Пройдемте в мой кабинет», — предложил герцог. «Там нам не помешают». В кабинете Тирос открыл несколько справочников и попробовал метнуть в Геллу маленькое заклятие из тех, которыми знатные школяры гоняют друг друга на переменах. Кожа девушки на миг блеснула, а заклинание отразилось в самого герцога, заставив подпрыгнуть. Следующий эксперимент провел Калабриан, попытавшись навесить на бывшую невесту стандартную следилку. Заклинание повисело на одежде Геллы полминуты, а потом плавно стекло на пол. Озадаченные мужчины выложили едва ли не весь свой арсенал, и все напрасно. Заклинания растворялись, уползали, возвращались к заклинателю и даже растворялись в воздухе невесомой взвесью, сбивая с толку. В конце концов, раздраженный Тирос просто ткнул девушку в руку кончиком ножа для вскрытия конвертов и получил очередную молнию. «Все ясно», — резюмировал герцог. «Это защита, но я такой не знаю. Она неправильно работает». Утомленная всеми опытами Гелла деликатно зевнула, прикрыв рот ладошкой, и сообщила, что раз она прикрыта лучше всех, пусть и неправильной защитой, значит, может идти спать. Мужчины согласились. Короткая летняя ночь уже размывалась розовыми полосками зари, а первая пара оборотней, перекинутых в столицу, к обеду должна отправить сообщение. Задумка принца была проста. Связи с дворцом нет. Сколько еще скрытых заговорщиков попытаются помешать появлению принца и леди Геллы в храме, неизвестно. Так что оборотни отправились разведать обстановку в столице и заодно передать письмо ловкому молодому человеку, который приглядывал за холостяцким домом принца. В обед послание не появилось, и вторая пара оборотней ушла напрямую в посольство северных княжеств. К вечеру от них пришла короткая записка о том, что в столице неспокойно. Первая пара воинов не обнаружена, и до ночи они собираются сидеть в посольстве, делая вид, что оно по-прежнему пустует. Эта информация сильно обеспокоила Калабриана. Пусть к магу с хрустальным шаром он обратиться не мог, но все же надеялся передать с третьей парой послание во дворец. А теперь приходилось спешно менять планы. Оборотням передали приказ сидеть в посольстве и не высовываться, ждать прибытия остальных. Благодаря совместным усилиям Тироса и Калабриана привязка получилась надежной, и нужно было лишь накопить сил для переброски всех в посольство. Весь следующий день принц и герцог бродили всюду с накопителями, поглощая удивительное количество мяса и сладостей. Каждый раз опустошая резервуар, едва он наполнялся. А к ночи собрали всех оборотней в большой столовой. «Вы отправляйтесь первыми», — сказал принц. «Ваша задача — проверить посольство и прилегающие улицы на безопасность. Как только дадите сигнал, придем мы с леди Геллой. Запомните, ее жизнь важнее всего остального». В дверях показались орки, Сират и Лиат. «Позвольте нам тоже отправиться вперед, ваше высочество», — присела в реверансе вампирша. «Мы не будем там лишними». «Как хотите», — сухо ответил принц. «Но отвлекаться на женщин нам будет некогда». «Я воин», — сухо бросила Сатра. «А я вампир», — белозубо улыбнулась Лиат и смело шагнула в телепорт в числе первых.